«Слово имеет представитель острова Крым, господин Собашников», сказал председатель полукомиссии или четверть комитета, когда Андрей Лучников вошел в совершенно пустую ложу прессы. По проходу к подиуму уже неторопливо шествовал с кожаной папочкой под мышкой Петя Собашников. Все делегаты с большим вниманием следили за каждой фазой его движения, а на лицах новичков, то есть представителей молодых наций, было написано изумление. Казалось бы, что особенного, идет по проходу очередной оратор. Петя Собашников, однако, даже из этого простого движения делал великолепный фарс. Сложив бантиком губки, но в то же время строго нахмурив бровки, выставив подбородок с претензией на несокрушимость, но в то же время развесив пухлые щечки, господин Собашников изображал то ли советского министра Громыка, то ли московского артиста Табакова. Лучников беззвучно хохотал в ладонь. Петя не изменился. Погибший в нем актер ежеминутно разыгрывает все новые и новые этюды. Вот он на трибуне. Каскад сногсшибательной мимики. Ярчайшая улыбка, президент Картер, фиксируется чуть ли не на целую минуту. Затем из кармана с кеханьем, чмоканьем, прочисткой горла и полости рта, генсек Брежнев, извлекаются очки. Легкий поворотец, псевдомечтательный взгляд в сторону и с очаговательной коктавостью премьера Временного правительства в Крыму кублицкого пётуха Масье Собашников начинает свой спич. «Господин председатель, дамы и господа, дорогие товарищи, прежде чем приступить к сути дела, я должен внести поправку в протокол ведения нашего собрания. Давая мне слово, уважаемый господин председатель допустил ошибку, назвав меня представителем острова Крым, между тем, как я являюсь представителем организации, официально именующей себя «Крым-Россия». Я просил бы господина председателя и всех господ делегатов принять это во внимание и сделать все для того, чтобы вышеупомянутая ошибка не повторялась». Лучников после этого заявления разыскал глазами стол советской делегации. Там происходило движение. Весьма гладкий господин, у советчиков сейчас более буржуазный вид, чем у Капи, встал и сделал знак секретарю заседания. Тот привычно кивнул. Все шло как обычно. После всякого выступления представителя «Крым-России» Советский Союз тут же делал формальный протест. Все к этому привыкли и относились едва ли не как к формальности ЮНЕСКОвского протокола. Петр же Собашников, закончив свою традиционную преамбулу, иронически поклонился залу с явным все-таки уклоном к советской делегации, давая понять, что уж кто-кто, но он, П. Собашников, меньше всего придает значение всему этому вздору, как своему осуществленному уже протесту, так и их ожидаемому. «Господа», – перешел теперь Собашников к существу дела, – «в условиях деморализации современного общества статистика подверглась коррозии не менее сильной, а может быть и более сильной, чем другие социологические дисциплины. Наш долг, как участников самой гуманистической дивизии международного синклита наций», Лучников видел, что Собашников едва удерживается или делает вид, что едва удерживается от хохота. «Наш долг – способствовать возрождению доброго имени этой науки, как невозмутимого барометра здоровья планеты. Увы, господа, как представитель организации «Крым-Россия», то есть как сын нашего противоречивого времени, я подолью лишь масло в огонь. Я знаю, что я это сделаю, но я не могу этого не сделать. Итак, я держу в своих руках один из недавних номеров журнала «Тайм». В нем опубликована пространнейшая статистическая карта мира, составленная, как сообщает журнал, по данным различных общественных институтов, включая и ЮНЕСКО. Разумеется, я ценю журнал «Тайм» как один из форумов независимой американской прессы, и это дает мне, как я полагаю, право подвергнуть критике некоторые проявления предвзятости в вышеупомянутой статистической карте. Во-первых, Что это за уровни свободы, выраженные в процентах? Где обнаружил тайм, точку отсчета? И по какому праву он переводит священное философское понятие на язык цифр? Во-вторых, я должен указать на неточность всех цифровых данных, касающихся России. Организация «Крым-Россия», разумеется, весьма польщена тем, что «Тайм» выделил нам полную сотню процентов свободы и в равной степени огорчена тем, что щедротами «Тайма» Советский Союз наделен лишь 8% оной. Однако мы в который уже раз заявляем, что все статистические данные Крыма, России и Советского Союза должны плюсоваться и делиться на общее количество нашего населения. Вот вам другой пример. В Советском Союзе, по данным Тайма, приходится 18,5 легковых автомобилей на 1000 населения. В нашей организации, которую журнал не удосуживается назвать даже географическим понятием, а именует словечком туристического жаргона «ОК», оказывается 605,8 автомобилей на 1000 населения. Господа, если вы в статистических исследованиях используете понятие «Россия», извольте плюсовать данные Советского Союза и организации «Крым-Россия». При этом единственно правильном методе, господа, вы увидите, что Россия на текущий момент истории располагает 25,3 автомобилей на 1000 населения и 16% свободы по шкале журнала «Тайм». Вот все, что я хотел отметить на текущий момент дискуссии. Надеюсь, что не злоупотребил вашим вниманием. Спасибо. Собашников, самоскромность, собрал кое-какие бумажки в папочку и, чуть подхихикивая, с неслыханной фальшью пошел по проходу к своему столу. По дороге он успел сделать пальчиком Лучникову в ложу прессы, дескать, заметил, и бровкой к выходу выходи, мол, а также невероятно пластично всем телом выразить полнейшее уважение советскому коллеге, который уже несся по проходу грудью вперед давать отпор фиглярствующим провокаторам из каких-то никому неведомых дурно попахивающих организаций, вопреки воле народов, представленных на Международном форуме наций. Перед тем, как выйти из ложи прессы, Лучников обнаружил, что он замечен советской и американской делегациями. Типусы за этими столами смотрели на него и перешептывались. «Редактор «Курьера»!» Они встретились с Собашниковым в дверях зала. Заскрипели открываемые по радио средневековые ворота, и во дворе галдя появилась вся кинобанда во главе с могучей фигурой Октопуса. Лучников отпрянул к темной стене, потом проскочил на улицу Святых Отцов. Где-то поблизости всхрапнул заводящийся мотор. Он сделал несколько шагов по узкому тротуару. Какая-то темная масса, моточудовище, пронеслась мимо. В сдержанном ее рычании мелькнуло два хлопка. Мгновенное и сильное давление на виски, легкий звон, спереди и сзади выбиты из стены две кафельные плитки. Прохожий закричал от ужаса и спрятался в нише. Лучников выхватил свой пистолетик из потайного кармана, опустился на одно колено и прицелился. В 100 метрах впереди на углу набережной автомобиль притормозил. Добропорядочно и солидно зажглись стоп-фары. Лучников положил пистолет в карман. Автомобиль медленно сворачивал за угол, как бы предлагая себя несущемуся мимо постоянному потоку машин. Голова слегка кружилась, ощущение, похожее на глубокий нырок под воду, небольшая контузия. Трудно все же не попасть, если стреляешь в упор на узкой парижской улице. Пугали. «Месье, выходите!» — крикнул он человеку, спрятавшемуся в нише. Опасность миновала. Скрипнула дверь, появилось бледное лицо. «Вас стреляли, месье, вот так дела. Я вижу такие дела впервые просто, как в кино». «Такова жизнь», — ухмыльнулся Лучников. «Идешь себе по улице, вдруг бух-бух, вот результат. Я вас еле слышу, месье». «Проклятые иностранцы!» — такова была реакция напуганного парижанина. Лучников согласился. «Всецело на вашей стороне, месье, хотя и сам сейчас имею несчастье относиться к этой категории. Однако у себя, в своей стране, я не являюсь иностранцем и, как и все прочие граждане, страдаю от этого сброда. Поменьше бы ездили, побольше бы сидели дома, в мире было бы гораздо спокойнее. Согласны, месье?»